Глава 13. В первый момент я даже не поняла, что меня разбудило. Я просто, встрепенувшись, распахнула глаза. Однако уже через пару секунд, когда комнату осветила вспышка молнии, за которой последовал такой грохот, словно кто-то катал по небу исполинские каменные шары, я поняла, что гроза разыгралась. В первый миг я заледенела, вцепившись в одеяло до боли в пальцах. Нужно спать дальше, просто уснуть. Это же просто гром, просто звук, и он снаружи здания. Внутрь ни молнии, ни гром пробраться не смогут. Однако уже со следующим ударом, когда мое сердце чуть не остановилось, я поняла, что самовнушение не удается, и со всхлипом скатилась с кровати. Мне нужно убраться отсюда. Тут слишком много окон, через которые видно эту клятую грозу. Чуть ли не на четвереньках, добравшись до двери, я открыла ее и буквально вывалилась в коридор. Вдруг смутно показалось, что меня окликнули, но, занятая тем, чтобы встать прямо, я даже не оглянулась. Коридор длинный, и на четвереньках я буду ползти по нему целую вечность. Тут за окном снова сверкнуло, и я стремглав понеслась вперед к лестнице. Окна! В коридоре повсюду были окна, и ужасающий грохот с легкостью проникал внутрь. После того, как взрыв домашней лаборатории унес жизни моих родителей, я не могла переносить грозу. Гром напоминал мне о грохоте взрыва и сотрясшем дом ударе. Боязнь молний из вечных спутниц грома добавилась позже. Так что сейчас мое сердце стучало, как сумасшедшее, и я неслась вперед, пытаясь не потерять сознание от ужаса. Тут, к счастью, коридор внезапно кончился, и я оказалась на лестнице, где было темно, хоть глаз выколи. Можно было бы зажечь заклинание светлячок, но от ужаса я совершенно забыла, что являюсь магом. Так что мне оставалось только брести на ощупь, пока, наконец, лестничный пролет не кончился, и я не оказалась в коридоре второго этажа. В коридоре, по которому мне навстречу, шла высокая фигура, которую вдруг резко осветили молнии за окном. «Генри!» Выдохнув от облегчения, я бросилась к нему и свалилась бы на пол, если бы он не подхватил меня. «Эмили!» Руки Генри сжались на моей спине, а его голос был взволнован. «Все нормально, я с тобой, пойдем!» Он уже было собрался увлечь меня к своей комнате, но тут я замотала головой. «Там окна, да и браслет не пустит», — пояснила я сквозь рыдание. Стоило добраться до Генри и почувствовать себя в безопасности, как слезы полились из моих глаз чуть ли не интенсивнее, чем ливень и студь за окном. «Понятно», — задумчиво отозвался Генри и, вдруг подхватив меня на руки, все же шагнул к своей комнате. Но только чтобы толкнуть дверь, шепнуть отрывистое заклинание и подхватить метнувшееся к нему покрывало. Стихия Генри — воздух, и ему доступна левитация. Друг на секунду опустил меня на пол, и плечи укутало мягкое покрывало. Снова подхватив меня, Генри зашагал куда-то по коридору. Куда? Я не могла сказать, потому что спрятала лицо у него на груди, чтобы не видеть молний. Как назло, я совсем недавно прочитала в каком-то журнале о молниях, которые могут залетать в дома и носиться там гигантскими смертоносными шарами, пока в кого-нибудь не врежутся. Вдруг такая штука сейчас крадется за нами по коридору, а мы и не знаем. Подумала я, холодея, и открыла глаза. Темно, и от бледного, повисшего над нашими головами облачка, исходит легкое свечение. Молния! Поняла я и, дернувшись, наконец-то вспомнила, что Генри, как воздушник, использует вместо светлячков вот такие сияющие аномалии. «Уже почти пришли», — успокаивающе отозвался он и ногой толкнул какую-то дверь. Мы оказались в знакомом помещении, большом, но без единого окна, заставленном обитыми красными бархатом креслами. Театр. Дверь захлопнулась за нами, отрезав все звуки бури словно ножом, и мы остались в тишине и почти полной темноте. Выдохнув, я щелкнула трясущимися пальцами, наконец-то догадавшись сделать несколько светлячков, и они зависли над нашими теплыми искорками. Теперь, наверное, нужно бы слезть и пойти своими ногами. Но едва мне стоило дернуться, как друг лишь крепче прижал меня к себе. «Куда без тапочек?» — пояснил он, закатывая глаза, и я смущенно повела голыми пятками. «А я-то думаю, почему ногам так холодно? Еще бы, бродить по холодным мраморным полам босиком!» Тут Генри определился, куда он хочет сесть, и опустился в одно из кресел в зрительном зале. Подумав, что друг решил пересадить меня на отдельное место, я вцепилась в него как клещ. Частично потому, что сейчас мне было ужасно стыдно смотреть ему в глаза. Генри уже видел мою истерику по поводу грозы, но последний раз это было 6 лет назад. Повзрослев, мне стоило бы забыть про эти детские страхи. Только вместо этого я понеслась к другу среди ночи, забыв о приличной одежде и тапочках, и сейчас прижималась к его груди в одной пижаме и с залитым слезами лицом. Позорище! Хотя Генри тоже в пижаме, а не в полной форме адепта Академии магии. Так что ничего страшного. Попыталась я успокоить себя, но ничего не вышло. «Вот так и посидим». Голос Генри разорвал тишину, прозвучав неожиданно хрипло. Я было посмотрела на пол, проверить, не забыл ли он надеть тапочки. Но тут его ладони легли мне на спину, снова притиснув груди. «Гроза скоро кончится». «Извини». Неловко пробормотала я его пижамному карману. Тот мерно вздымался на груди парня вместе с остальной пижамой. Мне было жутко неудобно за свое поведение. Сейчас я не смогла бы посмотреть Генри в лицо, даже если бы меня заставляли. Подумай только, я вытащила его из комнаты среди ночи, а теперь сижу у него на коленях. Мадам Фобс пришла бы в ужас от подобного зрелища. Я прямо-таки услышала ее голос, строго говорящий, что мы с Генри уже не маленькие дети и должны помнить о приличиях. Однако, тут я раздраженно повела плечом, и Генри заботливо поправил сползшее покрывало. Никто никогда не понимал, что мы друг для друга как семья. У меня, например, и вовсе не было никого, кроме него. «Чего ты так раздраженно сопишь?» — внезапно спросил Генри. «Да вот». Немного помедлив, отозвалась я. «Вспомнились наши репетиции в этом театре. Ты не находишь, что вся эта история о Ромео и Джульетте жутко неправдоподобна?» «Мисс Бишоп!» — в притворном ужасе воскликнул Генри. «Вы что, ставите под сомнение гений нашего признанного классика, автора пьесы?» «Куда мне, бедному сардинскому студенту, понять вашего великого классика?» Отозвалась я сделанным вздохом, но все же продолжила. «Нет, ну смотри, Джульетта влюбилась в этого Ромео с первого взгляда. Она ведь с ним даже толком не познакомилась. Как так вообще можно?» «Вот что бывает, когда держишь человека в изоляции от общества. Джульетта, наверное, всю жизнь просидела дома взаперти, а Ромео оказался чуть ли не первым мужчиной, с которым она познакомилась, и который не являлся ее родственником». Отозвался Генри, на что я возмутилась. «Ну и что? Я тоже росла в пансионе взаперти, но я же не влюбляюсь в первых встречных». «А как же Хейвуд, таинственный и надменный, который сторожит у дверей с часами в руке и замеряет, во сколько ты вернешься в комнату?» Голос Генри был шутливым, но мне послышалось в нем какое-то скрытое напряжение, и поэтому возмутилась я громче вдвойне, для пущей правдоподобности. «Ты шутишь? Вот уж на кого я не польщусь, даже если он останется последним человеком на планете!» «Ладно, ладно». Генри тут же пошел на попятную, и мне показалось, что он как-то расслабился. Наверное, Хейвуд в роли предмета моей влюбленности его не радовал. Впрочем, меня сосед в этой роли тоже не устраивал, поэтому я перевела разговор на другую тему, и мы еще какое-то время болтали, пока у меня не стали слипаться глаза. Встрепенувшись, через какое-то время я поняла, что уснула. Генри тоже задремал в неудобной позе, и его руки, разжавшись, расслабленно лежали на моей талии. Однако стоило мне пошевелиться, как он тут же вздрогнул и открыл глаза. «А?» — сонно вопросил он. «Эмили?» «Наверное, гроза уже закончилась», — шепнула я и кое-как слезла с него. Ноги затекли от неудобной позы. По-видимому, у друга тоже. Потому что он сначала вытянул их и лишь через пару минут встал. К этому времени я уже успела добраться до выхода. «Генри?» — озабоченно спросила я, оборачиваясь к нему. «А ты закрывал дверь?» «Вроде да». Неуверенно отозвался он, подходя ко мне. «А что?» Я лишь кивнула на вход. Дверь была полуоткрыта. Либо мы забыли ее захлопнуть, что маловероятно, потому что я помню, как резко отрезала звуки, когда мы оказались в театре. Либо кто-то заходил сюда, а мы не заметили. Неужели за нами шпионили? За окном разгорался рассвет. Дождь все еще шел. Стекал крупными прозрачными каплями по оконному стеклу, напротив которого мы с Генри остановились. Бледные рассеянные лучи, падая на хрустальные брызги, придавали им какое-то волшебное сияние. Мир после пронесшейся грозы выглядел обновленным и чистым, словно гнев неба, прогремев, смыл все его прегрешения и унес всю скопившуюся грязь. «До завтрака еще несколько часов», — вырвал меня из раздумья голос Генри. «Постарайся поспать». «А? Да». Обернувшись, я посмотрела на Генри. У него был весьма встрепанный вид, к которому я не привыкла. Как настоящий денди, Генри всегда чрезвычайно щепетильно относился к своему внешнему виду. Если в его одежде и обнаруживалась небрежность, то будьте уверены, это была тщательно продуманная, модная небрежность. Например, такая, как незастегнутые пуговицы пальто, распахнутые полы которого демонстрировали тщательно подобранные жилеты-брюки. В общем, то, что Генри липли всякие Китти и Мэри, было вполне закономерно. Его заспанное выражение и взлохмаченное, словно он запустил туда пятерню, шевелюра, отчего-то чрезвычайно меня умилили. «Почему ты улыбаешься?» — подозрительно спросил друг, потирая покрасневшие глаза и сцеживая зевок в руку. «Просто так». Я подавила следующую улыбку и серьезно произнесла. «Спасибо, Генри. Все, я пошла спать». И, вручив ему покрывало, которое по-прежнему было у меня на плечах, я развернулась и потопала к своей комнате. «Интересно, кто же все-таки подглядывал за нами в театре?» Тихонько отворив дверь, я сначала заглянула в комнату и лишь потом, убедившись, что сосед спит, неслышно скользнула внутрь. «Может, это Хейвуд? Увидел, что я куда-то пошла и проследил? Но зачем ему это?» Я думала над этими вопросами до тех пор, пока не улеглась в кровать, и на грани сна меня внезапно пронзила мысль. В театре мы с Генри говорили, не стесняясь. Он даже назвал меня по имени Эмили. Вдруг Хейвуд подслушал наш разговор? Вдруг он уже знает, что я девушка? Он же расскажет всем и меня выгонит. Хотя, может, одногруппник посочувствует даме в беде и промолчит? Или нет? Мне все же удалось уснуть, хоть и не сразу. Но едва я открыла глаза утром, тут же вспомнила про свои подозрения и бросила настороженный взгляд на Хейвуда. Однако тот ответил таким возмущенным взором, словно я подорвала его веру в человечество. Мне тут же стало спокойнее. Нет, зная он, что я девушка, то не смотрел бы на меня так. Воспитание бы не позволило. Ни один мужчина из приличного общества не позволит себе негалантного отношения к женщине. По крайней мере, так говорила нам мадам Фобс, не забывая добавить, чтобы мы на всякий случай держались от мужчин подальше и всегда помнили о правилах приличия. «Доброе утро!» — повеселев, произнесла я и, подхватив в охапку свою одежду, направилась в ванную. «Доброе!» — через зубы выдавил Хейвуд с таким нескрываемым отвращением, что я даже остановилась. Вроде бы сегодня в его голосе даже больше неприязни, чем обычно. Бросив на него внимательный взгляд, я помялась на пороге ванной. Спросить его о причинах или нет? Но, решив, что не стоит портить такое хорошее утро ссорой, развернулась и молча хлопнула дверью. Чуть больше месяца. Мне осталось продержаться чуть больше месяца. Нужно купить календарь и зачеркивать дни. Однако за завтраком я внезапно обнаружила, что не я одна удостоилась негодования Хейвуда. Моего друга сосед сегодня тоже решил ненавидеть. Вот Генри передал мне масленку. И глаза Хейвуда загорелись мрачным огнем, когда он проследил, как фарфоровая плошка перекочевала из рук друга в мои. Вот я налила Генри чаю из белого пузатого чайника на столе. И Хейвуд, вдруг схватив свою сумку, раздраженно задвинул стул и покинул столовую так быстро, словно у нас за столом был эпицентр распространения заразной инфекции. «Чего это он?» — удивленно спросила я у Генри. Зато Томас отсутствие Хейвуда даже не заметил. Уставившись в одну точку, он беззвучно шептал реплики кормилицы из пьесы. Парень был единственным из нас, кому игра в постановке доставляла нескрываемое удовольствие. «У меня два предположения», — задумчиво отозвался Генри, глядя вслед Хейвуду. «Одно из них тебе очень не понравится, а второе и вовсе не предназначено для твоих ушей. Поэтому лучше я придержу эти догадки при себе. Если будет происходить что-то странное, сразу говори мне, хорошо?» Я неуверенно кивнула. «То, что не предназначено для моих, то есть женских ушей. Интересно, что же это за жуткая догадка?» Долго думать над этим у меня не получилось, потому что сразу после завтрака начались занятия. Сначала преподаватели решили нагрузить нас новым материалом, а затем, как-то слишком быстро, настало время репетиции. Репетиции в костюмах, во время которой я должна буду надеть платье. И в нем мне придется показаться не только непонятно что подозревающему Хейвуду, но и всем остальным адептам, участвующим в постановке. Надеюсь, платье будет уродливым и плохо сшитым. Может, если я буду похожа на пугало, никто не заподозрит во мне девушку. С колотящимся сердцем подумала я, открывая выданную мне коробку.